Раздел 1. О логическом применении рассудка вообще. Выше было дано лишь отрицательное определение рассудка как нечувственной способности познания. Независимо от чувственности, мы не можем иметь никаких созерцаний. Следовательно, рассудок не есть способность созерцания. Помимо же созерцания, существует лишь один способ познания, а именно познание через понятие. Следовательно, познание всякого, по крайней мере, человеческого рассудка, есть познание через понятие, не интуитивное, а дискурсивное. Все созерцания, будучи чувственными, зависят от внешнего воздействия, а понятие, стало быть, от функций. Под функцией же я разумею единство деятельности, подводящее различные представления под одно общее представление. Итак, понятия основываются на спонтанности мышления, а чувственное созерцание – на восприимчивости к впечатлениям. Возможно лишь одно употребление этих понятий рассудком. Посредством них он судит. Так как только созерцание направлено на предмет непосредственно, то понятие относится не к предмету непосредственно, а к какому-то другому представлению о нем. Все равно, созерцание оно или само уже понятие. Итак, суждение есть опосредствованное знание о предмете, стало быть, представление об имеющемся у нас представлении о предмете. В каждом суждении есть понятие, имеющее силу для многих представлений, среди которых находится также данное представление, относящееся в свою очередь непосредственно к предмету. Так, например, в суждении «все тела делимы» понятие делимости относится также к различным другим понятиям, но здесь оно специально отнесено к понятию тела, относящемуся, в свою очередь, к некоторым встречающимся нам явлениям. Следовательно, эти предметы представляются опосредованно через понятие делимости. Таким образом, все суждения – суть функции единства среди наших представлений, так как для познания предмета вместо непосредственного представления – применяется более общее представление, содержащее и непосредственное представление, и многие другие. Тем самым соединяются многие возможные знания. Все действия рассудка мы можем свести к суждениям, следовательно, рассудок можно вообще представить как способность составлять суждения. В самом деле, согласно вышесказанному, рассудок есть способность мыслить, мышление – есть познание через понятие. Понятие же относятся как предикаты возможных суждений к какому-нибудь представлению о неопределенном еще предмете. Так, понятие тела означает нечто, например, металл, что может быть познано через это понятие. Следовательно, понятие тела только благодаря тому имеет характер понятия, что в его основе лежат другие представления, посредством которых оно может относиться к предметам. Следовательно, оно есть предикат для возможных суждений. Например, для суждения «всякий металл есть тело». Поэтому вся функция рассудка можно найти, если полностью показать функции единства в суждениях. Что этого легко можно достигнуть, будет ясно видно из следующего раздела.